Глава 24. Король становится проповедником. На другой день, уже под вечер, мы пристали к заросшему ивняком островку посредине реки, а на том и на другом берегу стояли городишки, и герцог с королем начали раскидывать умом, как бы их обобрать. Джим сказал герцогу, что он надеется, это не займет много времени. Уж очень ему надоело лежать по целым дням связанным в шалаше, да и трудно это было. Понимаете, нам приходилось все-таки связывать Джима веревкой, когда мы оставляли его одного. Ведь если бы кто-нибудь на него наткнулся и увидел, что никого с ним нет, и он не связан, так не поверил бы, что это беглый негр. Ну и герцог тоже сказал, что, конечно, нелегко лежать целый день связанным, и что он придумает, как обойтись без этого. Голова у него работала здорово, у нашего герцога. Он живо сообразил, как это устроить. Одел Джима в костюм короля Лира, длинный халат из занавесочного ситца, седой парик и борода из конского волоса. Потом взял свои театральные краски и вымазал Джиму шею, лицо, руки и уши все сплошь густой синей краской, такого тусклого и неживого оттенка, что он стал похож на утопленника, пролежавшего в воде целую неделю. Провалиться мне, но такой страшной образины я в жизни не видывал. Потом герцог взял дощечку и написал на ней: «Бешеный араб, когда в себе, на людей не бросается». И приколотил эту дощечку к палке, а палку поставил рядом с шалашом, шагах в 4 от него. Джим был доволен. Он сказал, что это куда лучше, чем целый день лежать связанным и трястись от страха, как только где-нибудь зашумит. Герцог посоветовал ему не стесняться и вести себя поразвязнее, а если кто-нибудь вздумает совать нос не в свое дело, пускай Джим выскочит из шалаша и попляшет немножко, даже взвоет разика два, как дикий зверь. Небось, тогда живо уберутся и оставят его в покое. Это он, в общем, рассудил правильно, но только не всякий стал бы дожидаться, пока Джим завоет. Если бы еще он просто был похож на покойника, а то куда там? Много хуже. Этим мошенникам хотелось опять пустить в ход жирафа. Уж очень прибыльная была штука. Только они побаивались, а вдруг слухи за это время дошли уже и сюда. Больше ничего подходящего им в голову не приходило. И в конце концов герцог сказал, что полежит и подумает 2 часа. Нельзя ли как-нибудь околпачить арканзасский городок? А герцог решил заглянуть в городок на другом берегу, без всякого плана, просто так, положившись в смысле прибыли на провидение, а, по-моему, на сатану. Все мы купили новое платье, там, где останавливались в прошлый раз, и теперь король сам оделся во все новое, и мне тоже велел одеться. Я, конечно, оделся. Король был во всем черном и выглядел очень парадно и торжественно. А я до сих пор и не знал, что платье так меняет человека. Раньше он был похож на самого что ни на есть распоследнего забулдыгу. А теперь, как снимет новую белую шляпу, да раскланяется с этой улыбкой, ну, будто сам старик Ной, только что вышедший из ковчега, такой на вид важный, благочестивый и добродетельный.